Глава 13. Куда делся сахар? Лезвие катаны расположилось в метре от меня. Скорость ниндзя я уже оценил, так что был на низком старте использовать силу охотника. Подослали убийцу? Вроде нет. Убивать он не торопится. Стоит и просто зыркает на меня. «Эй, Виталик, спроси, что он хочет». Перевести мои слова парень не успел. Ниндзя большим пальцем показал жест перерезания горла и что-то с угрозой сказал. «Это предупреждение!» — пискливо вякнул Виталик. «Продавай свой клан Чоу, или умрешь!» «Если ниндзя хотел, чтобы я обосрался от страха, то у него это не получилось». Постояв еще полминуты, мужик в маске создал портал в стене и ушел. «Да не цы, Виталик, кровь отмоется». Парень кивнул. Как я и обещал, а вечер оказался интересным. Токс надоело ждать у моря погоды. Сколько они там окучивали Юргена? Год? Неудивительно, что их терпение подошло к концу. Тем более Яманака сделали очень жесткий ход. А якудзы решили, что пора меня додавливать. Вопрос души так и остается нерешенным. Мне уж начинает казаться, что все это далеко не совпадение. Может, я лезу в область, куда не следует? Что произойдет в следующий раз? Метеорит упадет? Бред. Нет, это просто лишь два совпадения. Хотя если что-то помешает мне и в третий раз, то это совпадение можно не назвать. Я достал телефон и написал Альфреду. Большегрудую японку зарезал ниндзя. Нужно убрать тело и навести порядок. Наото сейчас где? Скорее всего, он уже едет к банку. Пускай займется тем, как освободиться. И еще. Ты умеешь создавать одежду? Увидев ниндзя, я понял, что нужно больше проработать образ Джокера. Я умею создавать одежду на основе уже имеющейся. То бишь, нужна ткань. Это магия преобразования. А что требуется? Образ Джокера я сейчас вижу так. Белые штаны, голый торс, либо же застегнутый белый пиджак или плащ. Сигарету в зубах и какие-нибудь вычурные очки. Может, еще меховую накидку на плечо. Образ в целом банальный, но это не значит, что неэффектный. Силами охотника на демонов я чуть изменю свои габариты и, конечно же, лицо. Привязать это к Эрнина Кодзима будет невозможно. Конкретный размер одежды неизвестен. Я приеду в храм, и все решим на месте. Из оружия, кстати, нужно пару ножей. Я хотел пойти смыть себе кровь, как в квартиру неожиданно ворвались репортеры. Дверь была не запертой. Затараторили японские голоса. Несколько раз я слышал упоминания клана Яманака. «Виталик, что они хотят? Выгони их нахрен! Скажи, чтоб валили, это частная территория!» Журналюк пришлось выталкивать силой, ну и твари. Как понимаю, это тоже от якудзы. Решили сделать заголовок «Клан Яманака угрожает клану Накодзима после оскорбления». И там же моя фотка в крови. Зачем нужен был ход с журналистами? Очевидно, чтобы немного клеветать Яманака. Возможно, это даже ослабит их претензии, хотя и вердикт комиссии, скорее всего, будет за стариком Кенджи в любом случае. Смыв себе кровь и переодевшись, поехал в храм. От всей ситуации в квартире я был просто демонически рассержен. Якудзы снова ткнули меня, как щенка. Прислужницу убили, да еще и засняли всю кровавую сцену на камеру. Лезть на Токс все еще было реально слишком рано. Расклад силы я примерно понимал. Охотник шестого ранга ничего не сделает против великого храма и целой преступной структуры. Как говорится, один в поле не воин. Мне нужны люди. Много-много последователей, которые будут служить на благо храма Накодзима. Крошечный храм дает нам так мало брахмы, что невозможно иметь даже маленький боевой отряд. Сколько боевых магов у великого храма? Примерно 10 тысяч с уровнем магии от 30 до 60. Переведя на русский язык, лучше не лезь, охотник, оно сожрет тебя. Против магов я еще не дрался, но такую армию точно в одиночку не потяну. Во всяком случае, пока. Создание экипировки и образа Джокера заняло примерно час. Долго, конечно, но оно того стоило. Джокер должен быть ярким и запоминающимся персонажем. Ну и, конечно же, он должен быть опасным. «Господин, а что насчет книги заклинаний?» Альфред поднес мне книгу, стилизованную под карту с Джокером. «Вы не будете использовать наказ за 4?» «Нет, только ножи». «Уверены? Там могут быть заклинания, полезные для вас». «Ну, давай полистаю». Я провел синхронизацию с книгой. Неожиданно для себя открыл то, что могу управлять полетом книги заклинаний. Это считалось довольно крутым навыком. Фамильный талисман оставил в легале наказ за 3. Да и, собственно, какой смысл использовать ману? Я маг первого уровня. Полнейший новичок. Открыл инфоблок. Темный круг, 6-й ранг. Меток демонического истока. 95,5. Мастерство близкое к наивысшему. Контроль тела наивысший. В темной энергии инфы немного по сравнению со светлой. Только термины ни хрена непонятные. Альфред, а что еще за темный круг? Имеется в виду, когда метки на каждой части тела? Да. У вас это называли как-то по-другому? В России было только понятие рангов. Про остальное сказать не могу. А что такое мастерство и контроль тела? Ну, грубо говоря, мастерство — это магия вне тела, а контроль — магия внутри тела. И, честно говоря, я поражен, что у вас такой хороший контроль и мастерство. Похоже, вы настоящий гений темной магии. Я не темный маг. Я голодный охотник на демонов. Ладно, посмотрим, что тут интересного. Половина книги заклинаний была по Брахме, а другая половина по Арахве. Интересные штуки сразу бросались в глаза, но их было не так много. Во-первых, заинтересовала магия с пометкой «Займ». Темный маг мог зафиксироваться на определенном ранге, или же взять более высокий ранг, чем имеет. Плата, конечно, была немалой, но в определенных случаях это мне понадобится. Во-вторых, очень интересно выглядела магия крови и различные кровавые ритуалы. Никто из охотников моей версии Земли не додумался, что нашу кровь можно использовать как лекарство или же как взрывчатку. Ну и, конечно же, никто не додумался жертвоприношениями открывать порталы к демонам. Такую магию, по-моему, вообще надо запретить. Ну и в-третьих, заинтересовала антимагия против Брахмы. Тут, собственно, пояснения не нужны, но это безумно дорого стоит. Надо признать, темная книга заклинаний имеет пользу. Но времени изучать все досконально пока нет. Книга заклинаний закрылась и прилетела в сумку. Ладно, пора грабить банк. Вы выглядите как криминальный босс. Оценив меня взглядом, сказал помощник и подал темный плащ. Я не должен выглядеть, Альфред. Я должен им стать. Три, блин, метки на изменение внешности. И это просто создать образ. Плюс к этому нужна порча на поддержание магии. Я чувствовал, что балуюсь, используя так проклятую энергию. Но это в конечном счете должно было дать плоды. Я телепортировался в квартиру Юргена. Спрыгнул со второго этажа, прошел пару кварталов и поймал такси. С водителем не говорил, за меня все сказал нож, купюра и адрес, написанный на карте с Джокером. Нашел спрятанные на аутосумке. Вся эта спецоперация с сумками выглядела немного лишней, но хрен с ним. Все происходило слишком спонтанно. Детали придумывались прямо на ходу. «Эй, смотри, он нашу закладку тырит!» Раздалась русская речь у меня за спиной. Я повернулся. «Это еще что за два мудака?» «Тим, это какой-то страшный мужик!» Парень плотного телосложения ткнул напарника в бок. «Может, ну его нафиг? Не будем с ним связываться? Там столько товара! Главный с нас шкуру сдерет! Не хочу в долги!» Дерзкий парень по имени Тим уверенно пошел в мою сторону. Он оглядел взглядом картонные коробки справа и затем меня. Уверенность парня в своих действиях очень быстро улетучивалась. «Что надо?» — спросил я грубо. Парень вздрогнул. «Кажется, он не ожидал, что я понимаю русский. Вообще везет мне на тех, кто понимает мой родной язык. Может, приспособить этих двоих?» «В коробке, которую ты открыл, был пакет сахара». Парень сглотнул. «Это наше. Буду благодарен, если отдашь». «Что еще за сахар?» «Товар наш. Мужик, ты по виду опасный тип. Если забрал себе, то окей, я все понимаю. Но, повторюсь, буду благодарен, если отдашь пакет. Без товара нам с Никитом конец». Я спросил, что такое сахар. Мне не надо объяснений, почему он для тебя ценен. «Не слышал про сахар? Его добавляют в чай Эрл Грей». Парень говорил ересь, но это не выглядело какой-то шуткой. «Тим, пойдем отсюда». «Никита, подожди!» Парень с энтузиазмом в глазах посмотрел на меня. «Не слышал про повара? Он делает магическую еду. Сладкий чай Эрл Грей, гречка с морковкой и лучком, компот. Звучит как прикол, когда слышишь первый раз, но повар — известная личность. Если не первый день в Токио, то должен знать». «И что делает сладкий чай?» «Это допинг на физическую силу. Мы должны были принести сахар, а кто-то другой — Эрл Грей. Рецепт двухкомпонентный. Будет работать, только если соединить два ингредиента». «Сколько у повара людей?» «Мужик, мы мелкие сошки, откуда нам знать? Но под нашим главным работает примерно полтос людей. Я думаю, примерно так». «Теперь вы двое работаете на меня. Правило у меня простое. Делайте, как я сказал, и я не убью вас». «Ах!» — закричали два парня в голос от резкой боли. Каждый из них схватился за правую руку. «Это метка Джокера. Она означает, что вы теперь люди Джокера. Если накосячите, эта метка вас убьет. Думаю, правила игры вы поняли. Да, отозвался Тим. Его тучный напарник молчал и пялился на руку. Задание у вас будет простое. Найти машину, припарковаться у банка возле перекрестка. Я пойду грабить этот банк, но, возможно, там не хватит денег, чтобы утолить мой голод. В этом случае мы все трое поедем в еще один банк. Если же денег хватит на утоление моего голода, то вы просто уедете. Босс, а нам что-то перепадет? Зависит от того, сколько вы сделаете. Босс, а сахар можно забрать? Я пнул коробки. Тут нет твоего долбаного сахара. Да и забудь о поваре. Теперь вы работаете на меня, это понятно? Да. Эй, Никитушка, ты информацию понял? Да. И не вздумайте рассказать что-то про меня. Если будут спрашивать про Джокера, то говорите, что это будущий король преступного мира. Я посмотрел на сумку с книгой заклинаний Тима. Какой уровень магии? Первый уровень. Сумки деревянный брусок, это чисто для вида. От вас магии не требуется, только машины и водительские навыки. На задание у вас всего пара минут. Если вы не понадобитесь, то метка на руке станет белой. Когда будет новое задание, появится адрес в телеграме. Я закурил сигарету и пошел к автомобильной дороге. Не знаю, будет ли польза от этих двух парней, но как курьеры пригодятся. Да и мне ничего не стоило поставить на них метку поисковик. А вот если придется убить, то затраты по порче уже почувствуются. Дойдя до банка, я подошел к небольшому вентиляционному люку. Решил усупить охрану газом. На обычных людях и слабых демонов такой трюк прокатывает. Зайдя с основной стороны, скинул плащ и достал нож. Росчерк, и стеклянная дверь рассыпалась на множество осколков. Одна крупная часть осталась в раме, но я просто ее выпнул. Затем была еще одна такая же стеклянная дверь. Справился по той же схеме. Охрана банка благополучно уснула. Тревожную кнопку никто не нажал. По идее, тут в охране должны быть маги, но к газу они были не готовы. Основной зал и коридор к хранилищу разделяла решетка с толстыми прутьями. Вот тут начинается первая более-менее серьезная преграда. Альфред предположил, что именно здесь и будет маг защиты. Мой главный помощник не ошибся. Росчерк, два раза сильнее тех, что я использовал на стеклянных дверях, даже не поцарапал решетку. Прикоснулся рукой к металлу. Я начинаю примерно понимать, как ощущаются заклинания через брахму. Использовать антимагию? Минус 10 меток мне гарантировано. Залезать в книгу заклинаний не стал, это было бы слишком долго. Я понимаю, что хочу сделать, поэтому нет нужды использовать готовое заклинание. «Антимагия», — проговорил я вслух, словно это был приказ. Но и навыки было полезно проговаривать. Тем более это новый навык. Забрало 5 меток. Нормально, жить можно, только это еще не финальная преграда. Я без особых проблем прорезал решетку росчерком, использовал порчу прямо по минимуму. Большого усилия тут не требовалось. Решетка с грохотом рухнула на пол, и тут же заорала сирена. Засекли. Видно, сработала магическая сигналка. В целом, неудивительно и ожидаемо. Впереди коридора открылся черный портал, кротовая нора. Через такую я сегодня уже проходил. Их особенность в том, что они постоянны и не требуют тратить лишнюю брахму. Кто же, интересно, придет меня встречать?